Глава 16. Батюшка Евдоким. «Нехорошо заставлять девушку ждать», — покачала головой Карина, когда Олег сел за ее столик. Сейчас они находились на крыше респектабельного ресторана, которое в теплые дни выполняло роль летнего кафе. Третий этаж, зонтики из дорогой, тяжелой и непроницаемой ткани, резная мебель – все это вместе создавало атмосферу уютной уединенности и одновременно открытости. Возле края крыши были установлены стеклопластиковые стены в человеческий рост, что не допускали сильного сквозняка, но не ограничивали посетителям шикарный вид на широкий полноводный Енисей. «Я пришел сообщить, что расторгаю наш договор», – заявил парень, чем неприятно удивил Карину. Но она умела держать лицо и встретила новость равнодушно. Во всяком случае, постаралась, чтобы это выглядело именно так. «Вот как... хорошо», — кивнула она. «Расскажешь причину?» «Есть мнение, что прокачанный темный — твоя работа». «Конечно, моя», — фыркнула девушка. «Я ведь создала всех искусственных». «И усилила конкретных из них». «Для вас же старалась». Покачала головой Карина, словно объясняя прописные истины убогому. «Плевать, договор разорван. Я пришел предупредить, чтобы ты не лезла к моим ученикам, когда я уйду. Иначе следующая наша встреча закончится для тебя фатально». «Ой, какие мы грозные!» — усмехнулась Карина, хотя внутри у нее все же пробежал холодок. Хоть она и была уверена в своих силах, да и дух-защитник у нее был... Хоть сейчас и не рядом, но все же оценить силы Светлого по куцым записям видео из квартир прокачанных она успела. В частности, скорость расправы над каждым и минимум продемонстрированных сил. Все вместе это говорило о том, что Олег не начинающий ходок и успел пройти очень далеко по пути развития своей силы. Да и глиф, что используют его ученики, не слабых. Что еще хуже, для души мира этот глиф стал приобретать светлый привкус силы парня. Это же первый признак преобразования глифа в божественный символ. Обычно такое начинается лишь на стадии проявления, а закрепляется специальным ритуалом, переводя статус духа в божество. Девушка попыталась его повторить, и хоть это и удалось, но дался он ей тяжелее, чем обычным духом-предметникам, этим самым ученикам. Так что и этот Олег, по мнению Карины, вполне мог подойти вплотную к планке проявления. А такой дух даже совместную атаку Карины и ее защитника способен пережить, а потом и в ответ ударить так, что мало не покажется. Но не показывать же свой страх. Глупо. Ну, как хочешь. Независимо пожала плечами Карина. Не переживай за учеников. Они мне... «И даром не нужны. Я соблюдаю соглашение, так что...» «Врешь», — перебил ее парень. «В соглашении ни слова не сказано о помощи в поиске созданных темных. Это твоя инициатива. Не знаю для чего, поэтому и предупреждаю, не лезь к ним, Карина Плеткина». Когда девушка услышала свое настоящее имя, то все же не смогла удержаться и вздрогнула. Олег увидел это и удовлетворенно кивнул, после чего развернулся и пошел к лестнице, ведущей вниз. Задерживаться в ресторане он не собирался. «Засранец!» – прошипела Карина и подозвала официанта. «Бутылку французского белого, 45-го года». Девушке срочно требовалось успокоиться после нервного разговора. Вроде и перебросились всего парой фраз, но вот внезапная информированность парня неприятно поразила и сбила всю самоуверенность. Теперь следовало пересмотреть свои следующие шаги в связи с изменившимися обстоятельствами. И, похоже, пока стоит не трогать учеников Олега. Хотя бы в течение ближайшей недели, чтобы сразу на нее не подумали. К Карине я пошел на следующий день после разговора с Жозе. К этому моменту я успел встретиться с последователями Дождьбога в Красноярске и даже показал им Митьку. Главной среди них оказалась секретарь мэра, знающая себе цену мадам, что, однако, умела расположить к себе собеседника, даже если изначально тот был враждебно настроен. Радушно приняв меня и слегка попеняв, что сразу не обратился за помощью, она перенаправила меня к капитану полиции, что заведовал отделом специальных операций в городе. Кроме работы по профилю, у него еще и были ребята для поддержки медиумов города. Их, кстати, на весь Красноярск всего 8 было. Учитывая, что Красноярск – город-миллионник, неудивительно, что мы раньше не столкнулись. Работы здесь и на 20 светлых, не на один год, а уж с учетом создания искусственных темных и того больше. С капитаном я договорился, что как доведу оставшихся двоих учеников до уровня призраков, то покину город. Но дополнительно рассказал о Плеткиной и попросил установить за ней наблюдение, чтобы узнать, что она будет делать после разрыва нашего договора. Тот обещал, что выделит для этого человека. Это было и в его интересах. Из-за взросшего числа бытовых преступлений мобилизовали всю полицию, и даже его ребятам приходилось иногда выезжать на место происшествия для рутинного документирования и оформления начала дела производства. Что-то мутище сверхоговоренного соглашения темное ему и в одно место не впилось. Ну что, вот и настал этот день. Немного с грустью констатировал я, смотря на Георгия Константиновича с Юрой. Мы уже 3 дня работали не по наводкам от Карины, а по сводкам полиции. За это время оба не только успели получить практику по разоблачению темных, но и подтянули свои навыки по применению моих глифов. Я не ограничился только глифом атаки и защиты, добавив к ним еще и знак перехвата контроля над чужой энергией и глиф сокрытия. Митьку я тоже без внимания не оставлял, объяснив ему принцип нейтрализации разлитой негативной энергии и формирования новых камней-накопителей. Пацан должен будет передать эти знания старику с парнем, когда я уйду. А вот сегодня оба оставшихся ученика аж 2 раза столкнулись с прокачанными темными и сумели провести активацию. Все, навык освоен, эволюция проведена, дальше только наработка опыта. Сейчас я представлю обоих капитану в их боевой форме, передам их предметы привязки и двину домой. За это время я успел привязаться ко всем троим, ну и соскучиться по оставленной дома сестренке. Да и к Свете я настолько привык, что чуть ли не физически ощущал тоску по ней. «Жаль расставаться», — грустно улыбнулся Георгий Константинович. «Без тебя я бы не получил шанс пожить еще». Пусть и таким интересным способом, да и помогать людям снова могу, пусть и не как раньше. Спасибо тебе. Крепко пожал он мне руку. Еще увидимся, усмехнулся Юра, тоже протянув руку. Не удивлюсь, если однажды и ты станешь богом. С чего бы это? Удивился я. За тобой хочется идти. Считай, я твой первый последователь. Рубанул он. Соглашусь, Юрой, кивнул старик. Пусть формально мы и служим дождь богу, но без тебя мы бы просто ушли на перерождение. Если будешь метить в боги, я тоже поддержу тебя. Скомканно поблагодарив обоих учеников, я передал их предметы стоящему чуть в стороне Мирону Николаевичу, тому самому капитану полиции, и достал из рюкзака яблоко силой дождь бога. Откровенья учеников выбили меня из колеи, и я поспешил банально ретироваться, чтобы не показать своего смятения. Как-то не думал я о себе, как о будущем боге. Впитать силу дождь бога. Шаг. И вот я стою на поляне перед террасой особняка Дажьевых. А в следующее мгновение уклоняюсь от летящего прямо мне в лицо кулака. Потер я затылок, которым впечатался в созданную Лином защиту. Предупреждать надо. Когда и куда прыгать будешь? Флегматично отозвался азиат. Попал я прямо в разгар тренировки Антона, что отрабатывал удары с вложением энергии для пробития вражеской защиты. «Братик!» — радостно воскликнула Ритка, кинувшись ко мне. Впервые за долгое время она повисла на мне, как когда-то, давно, еще когда я был живым. «Я так скучала. Как ты?» «Все отлично». Улыбка сама вылезла на мое лицо, а энергия позитива взбурлила, и я непроизвольно выплеснул ее наружу, передав сестренке мои чувства. Да еще сильнее засветилось от счастья. «Не отвлекайся!» — раздалось сзади. Это Лин крикнул на Антона, который завистью наблюдал за нами. «Станешь ходоком, тоже сможешь свою семью обнять!» — придал азиат тому дополнительной мотивации. Мы ушли вглубь террасы, чтобы не мешать тренировке, и продолжили разговор. «Я не знала, что твоя работа так опасна. Мы с Антоном за последние 2 дня 2 раза с призраками столкнулись. Если бы не уроки Лины и Светы, то там бы и остались», — поделилась она. «Когда я начинал, столько призраков не было. Мне приходилось чаще просто негатив нейтрализовывать. Смотрите, не убейтесь там», — встревожился я за сестру. «Да ничего», — отмахнулась Ритка. «Зато теперь я гопников не боюсь. Антон всегда рядом. И если что, в любой момент может им несварение устроить», — рассмеялась она. «Света тоже этому научила», — усмехнулся я. «Ага, и еще рассказала, как ты такое с полицейскими в участке делал», — коварно улыбнулась она. «А мне не рассказал». Ее пальчик обвиняюще уставился на меня. «Ну, извини, тогда ты не была посвящена в тайну медиумов, а потом как-то не до того было», — развел я руками. «Ну ладно, хотя мне тревожно». Вся легкомысленность и веселость от встречи постепенно улетучилась, и на ее место пришло переживание. По интернету все больше начинает всплывать роликов с тегами «Мистика» и «Призрак». Искусственные темные даже не пытаются скрываться, а некоторые битвы с ними в боевой форме не заметить просто невозможно. Дядя Жозе думает, что скоро о медиумах станет общеизвестно, и как этому помешать, пока никто не знает. А что будет, когда вскроется правда, тоже непонятно. Как отреагируют люди? Те, кто не в курсе о реальном положении вещей, что сделают власти? Хотя последних, как говорит дядя, проще просчитать. «Он уже дядя?» – удивился я. «Ну да», – пожала беззаботно Рита плечами. «Что, ты против?» «Нет, наверное», – дернул я плечом. «Просто непривычно слышать это от тебя о чужом человеке». «Он теперь нам не чужой. Да и ты на свету засматриваешься», — хитро прищурилась она. «Или думаешь, я не знаю о вашей договоренности?» Заговорчески приблизилась она ко мне. Я сделал морду кирпичом и независимо отвернулся к поляне, внимательно уставившись на тренировку Антона. «Да ладно тебе, братик», — ткнула она меня кулачком в плечо. «Я же не против». «Что еще?» — говорит Жозе. «Налоговая активизировалась, проверяют бизнес дедушки Пересвета, да и другие официальные службы зачастили». «И что это значит?» «Что кое-кто из властей, с кем мы раньше не сотрудничали, узнал о нас и пытается взять на крючок». Пожала она плечами. «Для нее это было не слишком близко. Другое дело новые силы и бой с темными. А еще это ее... А нас меня слегка царапнуло. То есть теперь Рита уже не отделяет себя от медиумов, зато отделяет себя от остальных людей. Даже не знаю, хорошо это или плохо. И опять же, смущает та скорость, с которой сестренка приняла новую реальность». «Да не переживай ты так, дядя справится». Неправильно поняла она мое настроение. Мы еще несколько минут проговорили с Ритой, пока Лин не прекратил гонять Антона, после чего они уехали. Сестренка, в отличие от меня, не могла жить здесь постоянно, и потому тренировки Антона проходили днем, после окончания занятий. Сейчас они отправились на очередную зачистку, после чего отправятся домой к Рите и моим родителям. Про агентство Антона Рита упомянула вскользь. Вроде проблемы с ним она и решила, но она не стала заострять на этом внимание и, как я понял, все же частично винила себя, что Антон погиб. Потому все темы, что касались прошлого Антона, как его прежняя работа и осиротевшая семья, для нее воспринимались болезненно, и она сразу старалась перевести тему разговора, а я и не настаивал. «Ну, как он?» – спросил я Лина, когда Рита с Антоном ушли. «В обычной драке лучше тебя», — спокойно констатировал азиат. «Но вот глифы пока ему не даются. Обычно это делает, но с привлечением внешней энергии у него они выходят из-под контроля и начинают чудить. Не осознал он еще, что глиф должен опираться не только на собственную веру и волю, но и на то представление о сущности символа, что есть у души мира. Ты в этом плане его превзошел. Что с твоими учениками?» «Все хорошо. Три призрака готовы. Передал их Баюнову». «Мирону?» — показал Лин, что хорошо знаком с капитаном полиции Красноярска. «Ему». «Есть уникумы?» «Малец один, из дедомовских. Первым прошел эволюцию, да еще и в бою. Решительный пацан, думаю, будет толк». «Что у них с глифами?» «Свои дал». Лин посмотрел на меня нечитаемым взглядом, так что я не понял, хорошо это или плохо, по его мнению. Но развивать тему азиат не стал. «Не задерживайся. Темные слишком ответственно отнеслись к своей части соглашения. Мы не успеваем за ними». «Понял». На этом разговор сам собой увял, и я двинулся к Идальго. Но в своем кабинете того не застал. Мужчина вовсю занимался своей новой знакомой. Пришлось связываться с ним через айфон. «Отправляйся в Иркутск. Только на этот раз не чуди». Слушал я его спокойный, чуть иронический голос. Точно такой же, как и в то время, когда рядом с ним была Даша. «Я скину тебе координаты местных последователей и предупрежу о тебе». На этом указания завершились, и, вздохнув, я отправился в сад пополнить запас божественных яблок, после чего нашел в телефоне фото какого-то закоулка Иркутска и шагнул. «Батюшка Евдоким, встретил священнослужителя на выходе из храма молодой статный мужчина лет 40. «Да, сын мой», — тут же перекрестил тот прихожанина. Худой, с окладистой бородой и пронзительными глазами, сквозь которые, казалось, прорывался неистовый свет истинной веры. «Меня зовут Егор Михайлович Родин. У нас найдется минутка на приватный разговор. Только если это связано с делами храма. Иначе, извините, сейчас в мире беспокойно, и многим прихожанам требуется подставить плечо и поддержать духовно. Да, это напрямую связано с происходящими в мире событиями». Батюшка блеснул глазами из-под кустистых бровей и мотнул головой в сторону храма, из которого недавно вышел. «Тогда поговорим в моей келье». Оказавшись внутри, Родин прилежно с поклоном перекрестился под внимательным взглядом священнослужителя. На голове у него ничего не было, так что снимать ничего не пришлось. Одобрительно кивнув, батюшка Евдоким повел его дальше внутрь храма. Оказавшись в светлой комнате с минимум мебели, только простая односпальная кровать, стол с табуретом и иконой в углу, батюшка предложил присесть гостю на единственное свободное место, а сам присел на свою кровать. «Слушаю вас. Вы наверняка заметили увеличение разного рода бытовых преступлений, за которыми буквально стелется шлейф потусторонней силы». «Да, бесы пришли в наш мир», — нахмурился батюшка. «Есть мнение, что это знаки перед вторым пришествием. Его». «Чье мнение?» — тут же зацепился Евдоким. «Тех, кто до этого присматривал за миром, не вмешиваясь напрямую». Руку Родина окутал свет позитивной энергии, что заставило священнослужителя подобраться и буквально впиться глазами в лицо собеседника. «Предания говорят, что второй приход его закончится концом света. Умершие восстанут, и каждый получит по заслугам своим». Мужчина сделал паузу, чтобы заострить внимание на последних словах. Батюшка его не перебивал и терпеливо ждал продолжения. «Отчасти. Мы уже видим этот процесс. Многие, кто умер, вернулись в виде бесплотных духов и тревожат покой живых. И конец прежнего мира тоже виден. Уже сейчас можно сказать, что мир меняется и прежним не станет. Но...» «Но?» — подался вперед Евдоким, когда гость замолчал и не торопился продолжить свою речь. «Но кто сказал, что он хочет уничтожить творенье свое? Что, если это его испытание? Вернуть всех мертвых, чтобы живые посмотрели им в глаза, а мертвые увидели, что творят потомки их, и не просто вернуть, а дать каждому и частичку силы своей». «К чему вы ведете?» «К тому, что он даровал людям свободу выбора, какими нам быть, честными, добрыми, порядочными или ровно наоборот. Раньше, после смерти, каждый мог рассчитывать, что получит справедливый суд и отправится либо в рай, либо в ад. Но если мертвые вернутся, тогда и рай, и ад будут уже на земле. Все перемешается. Есть мнение, что именно в этом замысел его, чтобы люди сами увидели, к чему ведут дела их». «Я все еще не понимаю, что вы хотите от меня», — прищурился батюшка. «В вас сильная вера его. Мы считаем, что именно вы тот, кто станет проводником воли его. И мы просим вас помощи понять и принять людям дар его. Это его второе самопожертвование. Окончательное. Мы все дети его. И либо мы достигнем величия его, правильно развив его дар, либо уничтожим сами себя. Таков его дар свободной воли». В горле у священника пересохло. Слова гостя сложились в цельную картину того, о чем он сам давно думал. Последние события и рассказы прихожан лишь дополнили картину, нарисованную гостем с собственными размышлениями Евдокима. «И я...» — священник сглотнул образовавшийся в горле комок. «Сделаю все, что в моих силах».